Без обид, без сожалений, уходя за горизонт, я хочу сказать спасибо, друг, за короткий сладкий сон. Я хочу, чтоб ты был счастлив, не жалея ни о чем, принимая все, что земле искать, чтобы отогреть любовь остывшую. Я не хочу, я не могу жить без тебя.